Глава 14. Первое здание, принадлежащее Селивановым, являлось старым складом. Официально здесь можно было снять небольшую ячейку для хранения вещей. В одну такую спокойно влезал небольшой автомобиль. Так что вывеска горела неоном, а скучающий охранник в будке из какого-то безликого ЧОП совершенно не впечатлял. «Слишком людное место», — заметила Мира. «Ваше человеческое отношение к собственным ресурсам просто поражает. По всем документам это здание все еще пустует. Не могли, что ли, привести собственные данные в порядок? Я бы ни за что не включила этот склад в список, если бы знала, что здесь уже развернут бизнес». Я усмехнулся в ответ и прибавил скорости. «Это обычная картина для человеческого общества», — прокомментировал я. На бумагах здание пустует, и тот, кто отвечает за эти документы, сунул их куда поглубже, чтобы они случайно не всплыли. За это он получает небольшую прибавку к жалованию. А для владельцев вообще прекрасно. Нет нужды тратить лишнее. Налоги за здание и землю, на которой оно стоит, платятся. А вот за саму предпринимательскую деятельность — нет. Но ведь проверка попыталась возразить Мира. Я пренебрежительно махнул рукой. Проще иметь своего инспектора на серой зарплате, который будет не замечать отсутствие документов, чем давать на лапу все вертикали власти в этом участвующей, — пояснил я. Таким образом, Селиванова получает практически чистую незаконную прибыль. Но ты права. Собери-ка информацию, передадим потом куда-то повыше, через голову местных служителей закона. Блондинка с готовностью кивнула. Ее однозначно задел тот факт, что кто-то может намеренно не вносить данные в систему. И теперь из-за этого она, искусственный разум предтеч, совершила такую глупую ошибку. Притормозив у светофора, я включил поворотник, чтобы свернуть с пустой дороги. По зебре пробежала толпа веселых подростков, словно в этот визит на землю сама судьба решила показать мне, чего меня лишили Селивановы. Это моя жизнь покатилась черт знает куда, а остальной мир продолжает жить, веселиться и получать удовольствие. Меня не слишком это цепляло, все-таки нельзя получить воспоминания циничного наемника и остаться прежним. Так что я прекрасно знал, рано или поздно, но я добьюсь своей цели. И вот тогда можно будет снова стать простым человеком, которому не нужно хранить пистолет под подушкой. Второй объект. Объявила Мира, выстроив маршрут. «С высокой долей вероятности он нам нужен. Это промышленная зона, полностью отсутствуют камеры. Сам район предназначен под снос через полгода по программе реновации. Так что Селивановы могут даже следы не затирать. Демонтаж скроет любые улики». Спокойно кивнув, я двинулся по навигатору. Первые минут пять в салоне стояло полное молчание, пока, наконец, Мира не решилась заговорить, как будто ей неловко ехать в тишине. «Зачем тебе мое тело на самом деле?» — спросила блондинка. Я бросил на нее взгляд, прибавляя скорости. «Все довольно прозаично», — заговорил я, сворачивая на перекрестке. «Из тебя получится идеальная машина смерти. Ты не чувствуешь боли, бьешь без промаха, способна смотреть сквозь стены. А кроме того, единственное, что потребуется от меня для поддержания такого напарника, обеспечить тебя боеприпасами и оружием. У тебя нет дурных привычек, которыми страдает наш брат-наемник. Ты не предашь, и к тому же, даже если твое тело разобьют, сама ты при этом не пострадаешь. Ну а если меня все же подстрелят, ты сможешь как прикрыть, так и оказать мне помощь». Мира молчала несколько минут, обдумывая мои слова. «Но тогда мне не нужно гуманоидное тело», — негромко сообщила она. «Создатели поставили всем своим системам, которые вы, люди, по глупости причисляете к одной категории искусственного интеллекта, не так много ограничений. И я могу управлять теми же турелями на броневике или включать охранные системы, которые будут убивать незваных гостей. Но я не могу прикидываться разумной формой жизни. И это условие обойти нельзя, потому что оно может ввести в заблуждение. Но тех, кто мог бы в это заблуждение впасть, больше нет», — напомнил я. «Учитывая, что ты с первого же появления считаешь меня каким-то диким техноварваром, я полагаю, что человечество и близко в твоем сознании не дотягивает до уровня предтеч. Но вы все еще разумный вид, — качнула головой Мира. «Дельфины тоже?» — фыркнул я. «И это я не говорю о муравьях. Вот уж у кого разум точно имеется. Свой, конечно, принадлежащий рою, однако это не отменяет факта». Ассистентка посмотрела на меня с таким удивлением, как будто в ее присутствии заговорил придорожный камень. «Ты что-то знаешь про муравьев?» — ядовито уточнила она. «А глядя на тебя, никогда бы не подумала». «Даже тупой наемник может случайно прочесть статейку из научного журнала», ничуть не обидевшись, пожал плечами я. «Прежде чем использовать бумагу по назначению. Да и потом, у Вранова хоть и нет какого-то научного образования, но уж гимназию-то я закончил. И кое-что мне известно». Она покачала головой, но все же вернулась к теме разговора. «Мне нужно подумать об этом», — заявила Мира. «Серьезно подумать. Уж точно не буду принимать решение на Земле. Мне, пожалуй, для такого исследования потребуется мощность всей лаборатории». Я кивнул в ответ. «Так я и не тороплю», — заверил собеседницу. «Приехали». Мы действительно добрались до нужного района. Однако доезжать последние метры на машине я не хотел. Здесь нет камер, даже местных, люди посторонние не ходят. Да и движения тоже не наблюдается. Поэтому привлекать внимание своим автомобилем однозначно лишнее. Потому я заехал в закуток между двумя бетонными заборами. Ворота, ведущие внутрь ненужной мне территории, давно не поднимались, перед ними уже навалили груды мусора. Так что можно было рассчитывать, что никто лишний здесь не появится. «Хорошо, выдвигаемся», — уточнила Мира, прежде чем просочиться через дверь вслед за мной. Я поправил ремень автомата и кивнул блондинке. «Помнишь то лицо, которое я забраковал в первый раз? Сделай мне его и пошли». Мира изобразила, будто проводит ладонью по моей коже и с довольным видом отстранилась. «Готово, красавчик», — игриво подмигнув, она тут же стала серьезней. «С севера в район только что заехал большой грузовик и направляется сюда». Я отступил к своей машине, чтобы случайный свет фар меня не зацепил. И вскоре услышал работу мощного мотора и характерное фырканье груженной фуры. Мира выглянула из-за поворота, демонстрируя, что подглядывает за происходящим там. «Грузовик заехал на территорию склада», — сообщила блондинка. «Полагаю, если там не люди, партию которых привезли к остальным, то он явно явился за живым товаром». Я дождался, когда машина вкатится на территорию склада, и, переведя автомат в боевой режим, двинулся по улице. Мира шагала рядом, слушаясь в негромкие звуки, сообщающие о том, что за нужным мне забором есть жизнь, в то время как в остальных зонах стояла оглушительная тишина. «Вижу замкнутую сеть», — сообщила блондинка. «Нужно подойти ближе». Я кивнул и, подняв руку, ударил в стальные ворота сверкающими лучами. Три попадания, способные пробивать плиты бронирования, вынесли створки и одного из охранников придавило дверью, оставив на земле широкую кровавую полосу. Грохот и скрежет тяжелых металлических ворот ударил по слуху, но я лишь чуть прищурил глаза. Зеркальное отражение создали две моих копии, которые тут же ударили короткими автоматными очередями по открытому пространству, повторяя за мной. Фура, заехавшая кузовом вперед, мгновенно лишилась стекол, а куривший за рулем водитель, дернувшись, вывалился наружу из приоткрытой двери. «Вскрываю систему наблюдения», — отчиталась Мира. «Есть контакт, даю картинку». Я перешагнул через ворота и, вскинув автомат, дождался, когда охранник с винтовкой высунется из своего укрытия заброшенными бетонными плитами. Секунда, вторая, и вот он уже показался самым краешком, тут же получив пулю, которая сняла с него скальп. С диким криком боли мужик рухнул на землю, и я добил его еще одной пулей. «Осталось трое охранников», — сообщила Мира. «И один из них пытается связаться с кем-то по спутниковому телефону, но я блокирую сигнал. Это маг Лазарь». Я кивнул, шагая к оставшимся врагам. На том, чтобы сохранить им жизнь, не могло быть и речи. Они ведь знали, что сторожат, и нужно доводить дело до конца. Мне лишние свидетели ни к чему. Один из бойцов Селивановых скрывался внутри единственного ангара, к которому и подъехала фура. Я сдвинул свою копию так, чтобы засевший в укрытии враг открыл огонь, демаскируя себя. А сам обошел грузовик с другой стороны и спокойно выстрелил. Рухнувшее тело произвело достаточно шума, которым я воспользовался, чтобы войти на склад. Мои копии развеялись. Заклинание закончило свое действие, но я не спешил призывать их снова. Резерв следовало поберечь. Внутри все огромное пространство было заставлено транспортными контейнерами, между которыми оставались проходы, в которых без проблем бы прошли двое, не сталкиваясь плечами. Свободного места все еще хватало. Однако количество металлических конструкций все равно производило впечатление активного использования склада. Ангар не был освещен, но камеры по углам наблюдали за происходящим в инфракрасном режиме, а потому отсутствие ламп значения не имело. Так что я спокойно прошел мимо рядов транспортных контейнеров, отметив лишь наличие на нескольких гравировки клана Арсини. Следующий охранник двигался крайне осторожно, удерживая в руках пистолет. На его глаза был натянут прибор ночного видения, и он бы мог иметь все шансы воспользоваться преимуществом. Вот только я его прекрасно видел благодаря камерам. «Маг идет к тебе, Лазарь», — напряженным голосом сообщила Мира. Я увидел его красный силуэт сквозь контейнер и поспешно сместился в сторону, укрывшись за углом такого же. И именно этот момент охранник с пистолетом выбрал, чтобы показаться. Мы выстрелили почти одновременно. Его пуля ударила меня в грудь, едва не сбив с ног, а моя размозжила врагу голову. Бронежилет защитил меня от раны, но кинетической энергии пули хватило, чтобы развернуть мой корпус. «Атака!» Маг не стал ждать, чем все кончится, и выяснять, кто именно выжил, он тоже не захотел. Мощная волна жара ударила по проходу, мгновенно облизывая бетон под ногами и бока транспортных контейнеров. Металлическая стенка, к которой я прижался, раскалилась, и я поспешил отскочить подальше. Чародей вскинул руки вновь, и с его ладони сорвалась новая волна заклинания. Пламенный выдох ударил в пространство, плавя контейнеры, раскаливая бетон под ногами. В воздухе завоняло гарью. Выжженный кислород заставил делать судорожные глотки. «Ты хоть знаешь, на чей склад напал, придурок?» — воскликнул маг, поводя глазами по сторонам. «Тебя найдут и линчуют, урод! Пожалеешь о том, что родился!» Пока он говорил, я обошел уже наполовину растекшийся жижей контейнер и подобрался к магу. Оставалось выглянуть из-за угла и выстрелить. Он вскинул руки, выбирая, куда ударить на этот раз, и я решил воспользоваться шансом. Благодаря Мире я мог прицелиться заранее, так что, вытащив ствол за угол, надавил на спуск. Выстрел хлопнул по ушам, и мага швырнуло на бок. Он сделал кувырок, но вместо того, чтобы остаться на бетоне, подскочил на ноги. От раскаленного металла было достаточно света, чтобы я смог разглядеть почти звериный оскал, украшающий его морду. «Что? Не получилось?» — азартно воскликнул он и сотворил свет. Но я успел укрыться за углом контейнера, так что вспышка не ослепила. Расстраивало, конечно, что на нем барьер, но не могут же все маги на службе Селиванова быть конченными дебилами. Так что, вновь применив зеркальное отражение, я послал первого клона с одной стороны контейнера, второго заставил залезть на крышу, и оба они открыли иллюзорный огонь из автоматов. Маг не стал испытывать судьбу и юркнул прочь, засев за очередным металлическим укрытием. Я поспешил занять место второго своего отражения и, разбежавшись, перескочил на тот контейнер, за которым спрятался чародей. Колдун услышал грохот моих ботинок и поднял голову, но в этот момент первый клон уже подскочил вплотную к нему с автоматом наперевес. По нему-то маг и ударил новым пламенным выдохом. Конус огня сорвался с ладони чародея, не нанося моей копии ни капли урона. А я всадил короткую очередь в макушку одаренного ублюдка. Первые две пули барьер отразил, заставив цель только дернуться. А вот третья вошла в ключицу. Потерявший концентрацию маг вскрикнул, пытаясь отскочить. Но четвертый выстрел все же настиг его. Пуля вошла в горло, и чародей, зажав рану, запнулся о собственные ноги и рухнул на бетон. Я развел зеркальное отражение и спрыгнул с контейнера к умирающему магу. Он еще попытался вытащить какой-то артефакт в виде позолоченной бляхи. Но я пинком выбил игрушку у него из руки и добавил прикладом автомата по подбородку. Потерявшийся маг не отключился, но и удерживать рану на горле больше не мог, так что для меня теперь был совершенно безопасен. Однако это не стало поводом не пустить ему пулю в лоб для контроля. «Склад зачищен», — сухо сообщила Мира. «А пока ты играл в тир, я взломала местный сервер и нашла записи, как здешние бандиты загружали людей в контейнеры и вывозили их в неизвестном направлении. Прямых улик, указывающих на причастность рода Селивановых к делу о работорговле, к сожалению, нет». Я кивнул и принялся тщательно обыскивать тело дохлого чародея. В качестве добычи у меня на руках оказалось два довольно дорогих амулета среднего исцеления. С их помощью залечить простреленное горло маг бы смог за пару секунд. Но теперь это моя добыча. «Покажи, где находится последняя партия», — распорядился я. «И, как всегда, сделай копии записи и разошли по тем же адресатам. Ну и полицию с медиками вызови. Вряд ли люди, просидевшие в заперти на этом складе долгое время, смогут самостоятельно отсюда выбраться». Еще не договорив, я направился к контейнеру в дальнем углу, подсвеченному Мирой. Понятно, почему маг настолько смело кидался площадными заклинаниями. Задеть товар он не боялся. Людей предусмотрительно убрали подальше, в самое темное и дальнее место от входа. На двери висел навесной замок, но возиться с ключами я не стал, сбил его прикладом и постучал в дверь. «Внимание!» — повысив голос, крикнул я. «Сейчас я открою вас. Сохраняйте спокойствие. Здесь прошел бой, но полиция и скорые уже в пути и будут в течение нескольких минут». Не услышав ответа, я открыл контейнер и, наколдовав свет в левой руке, поднял ее повыше. В нос ударил запах немытых тел и долгого заключения в запертом помещении, так что я сморщился и отступил на шаг. Внутри сидели исключительно женщины. Все, как на подбор, явно красивые и симпатичные. Назначение рабынь было прекрасно понятно, так что можно было не уточнять, зачем они понадобились Арсине. «Если вы можете идти сами, выходите в порядке очереди», — приказал я. «Если рядом с вами есть те, кто не может идти самостоятельно, помогите им. Давайте, девочки, все закончилось, вы в безопасности». Я продолжал держать заклинания рядом с лицом, чтобы они не могли позднее описать, как я выгляжу. Конечно, вдали я все равно не в своем облике, но ведь неизбежно придется контактировать с рабынями ближе. И тогда моя маскировка раскроется. Стараясь держать дистанцию, я отошел чуть в сторону, освещая путь. Они выходили, облокотившись друг об друга и периодически испуганно косясь в мою сторону. Но ни одна не подняла головы. Они меня боялись, не верили, что свободны. И вряд ли забудут проведенные внутри контейнера дни. Впрочем, я ничем больше не мог им помочь. «За мной», — скомандовал я, делая очередной шаг, когда выбрались все. «По сторонам старайтесь не смотреть, ни к чему вам видеть то, что осталось от ваших похитителей». И, естественно, одна не удержалась. Заметив труп того самого охранника, который вышел против меня с пистолетом, она сначала взвыла, как от испуга, а потом бросилась к нему. Я успел подумать о стокгольмском синдроме, когда жертва похищения проникается сочувствием к своему похитителю. Но вместо того, чтобы кинуться ему на шею, женщина изо всех сил принялась пинать мертвеца по яйцам. «Ублюдок!» — выкрикнула она. «Скотина! Тварь!» И только при виде этой картины до пленницы резко дошло, что я не соврал. Так что я еще несколько минут смотрел на то, с каким наслаждением увечит тело охранника женщина. А после погасил свет и тихонько ушел в сторону. Полиция уже въезжала в промзону, где располагался склад. Встречаться с представителями закона я не горел особым желанием. А потому, закинув автомат за спину, с разбега перемахнул забор и, не теряя скорости, прыгнул еще раз, скрываясь на пустой территории заброшенного завода. «Я все сделала», — сообщила Мира, появившись стоящей на заборе. Блондинка прошлась по нему, как по гимнастическому бревну, и даже исполнила колесо, не отрывая взгляда от того, что происходит по ту сторону улицы. Я же осмотрел автомат и, с сожалением, заметил, что чертов маг умудрился оплавить детали оружия. На функциональность это никак не влияло, и, вернувшись в долину, я легко все исправлю. Но все равно обидно. А сняв с себя бронежилет, я обнаружил еще один сюрприз. Там, где попала пуля охранника, теперь красовалась вмятина. Задрав одежду, я осторожно осмотрел место попадания. Но ни синяка, ни даже боли не было. «Круто», — констатировала я, в очередной раз приятно удивляясь своим открывшимся способностям после машины предтеч. «Но в следующий раз надо захватить свою броню». Мира, уже успевшая сесть на заборе, свесив ноги наружу, не поворачивая головы, добавила. «Я ее доработаю», — озвучила предложение она. «Внешне останется прежней, но станет гораздо прочнее. И тот арсенал, который ты собрал в лагере, нужно перебрать, оставить те экземпляры, которые не собираешься продавать, и улучшить их. А то эти ваши косорукие идиоты из кланов даже с технологиями создателей толком ничего сделать не могут». Я улыбнулся, разглядывая разноцветные вспышки по ту сторону забора. Когда отъезжали первые скорые, на их место прибывали новые и новые. При этом добавилось и несколько полицейских автомобилей. Приехал даже грузовик с отрядом спецназа. Уж не знаю, что они нашли такого на складе, но никто не стал бы сдергивать полицейский специальный отряд без повода. «Все, можно уходить», — сообщила Мира, легко и грациозно спрыгивая с забора ко мне. «Всех пленниц увезли, я все записала, так что можем возвращаться к машине». Я кивнул, раздумывая о том, что у меня еще осталось полно времени, чтобы провести его на земле. Перенос ведь только через сутки сработает. А значит, можно найти чем заняться, пока это время не вышло. «А пока мы будем отсюда выбираться, подходя к боковому забору, — заговорил я, — собери мне подборку новостей. Хочу посмотреть, каков итог нашей прошлой информационной бомбы». Блондинка легко перескочила через забор, и я последовал за ней. Идти сотню метров до машины по улице я не стал, так что мы перескакивали ограждение, постепенно удаляясь от сияющих проблесковыми маячками автомобилей. Но, наконец, я сел за руль и, не включая освещение, осторожно выехал обратно на дорогу. Сдавая назад, я потратил минут 20, чтобы выбраться из промышленной зоны. Дважды пришлось нырять в отнорки, когда Мира обнаруживала приближение силовиков. Что интересно, машин Селивановых тоже не показывалось, а ведь они владельцы склада, и их представители однозначно обязаны были вызвать. Уже сидя в круглосуточном кафе с чашкой кофе, я листал на обычном земном телефоне ссылки, которые для меня подобрала Мира. Листал и улыбался тем шире, чем дальше читал содержимое множества статей. Фёдор Васильевич Селиванов, владелец ночного клуба «Серебряный лис», которого заснял собственный подчиненный, уже обживал койку в следственном изоляторе. Адвокаты рода, конечно, пытались его выкупить, но судья оказался принципиальным. Тем более после того, как увидел, что за Михаила Григорьевича глава рода был готов подкупить прокурора, да еще и открыто угрожал моему отцу. Учитывая, что Врановы официально мертвы и только я пропал без вести, отпускать на волю Федора Васильевича никто не собирался. Системе был брошен вызов, и теперь она со скрипом, натугой, но вращала шестеренками. «Неудивительно», — прокомментировала Мира, когда посмотрела, на какой статье я остановился. «Если будет доказано, что Федор Васильевич действительно виновен в отмывании денег, все его имущество будет конфисковано, а сам он получит пожизненный срок. А вот доказать причастность Григория Ильича Селиванова к смерти твоей семьи пока не получится. Однако, если племянник даст признание, в котором раскроет участие собственного дяди в деле Врановых, род Селивановых будет наказан. А это миллиарды ваших рублей, которые получит казна в виде живых денег, не считая многочисленного недвижимого имущества». Я кивнул и сделал глоток кофе. Отставив кружку, откинулся на спинку стула, наблюдая, как за окном начинается рассвет. Розовое небо, не скрытое тучами, смотрелось крайне красиво. Интересно, встречал ли я хоть раз новый день таким счастливым?